Зоя. Странная моя Танька. И странная очень. Мне не совсем приятно в этом признаваться даже себе. Я смотрю на ее ровесниц, нормальные девки. Малюют физиономии, интересуются шмотками, заглядываются на парней, покуривают, сидят в кафе, стреляют глазками, шатаются по улицам, молодые, свободные, яркие. Главное, свободные, с развязанными руками. У них все впереди. Свидания, встречи, любовь, поцелуи в подъездах, свадьбы, белое платье, фата, колечко на пальце, работа, карьера, наконец. Они что-то планируют, о чем-то мечтают, что-то загадывают. Нет, все понятно, далеко не у всех это получится, и далеко не у всех сложится жизнь. Кто-то разведется, снова влюбится, кого-то бросит, и новой любви не случится. Кто-то будет страдать, но они не знают своей судьбы, совсем не знают того, что их ждет впереди. А у моей Таньки все ясно уже сейчас. Мужа нет, свадьбы не было, колечко на пальце тоже. В свадебное путешествие она не поедет. Из роддома любимый ее не встречал и не сказал спасибо за сына. В институт она вряд ли вернется. А жаль, ведь умная девка, господи, очень умная девка. Все ей давалось легко, хоть в гуманитарии иди, хоть в технари. А все профукала, все. Ну что за дура? Кому она теперь нужна? Без образования, с ребенком, кому? Толпы ходят свободных и образованных и никому не нужны, а моя к тому же далеко не красавица. Обычная, совсем рядовая. Я нахожу в себе силы это признать, я реалист, я и про себя все понимала. Миша или никто? Да, так жестоко и так правдиво. Мне казалось, что она быстро наиграется, месяц-другой и завоет. А нет, чем дальше, тем глубже. Такая мамаша из нее получилась, мне просто смешно. Не ожидала, если честно. А вот ей не смешно, она очень серьезна. И ничего ее, похоже, больше не волнует. Митя, Митька, Митенька, все. И это в ее неполные 19. Вот чудеса. Я вспоминаю, как мечтала от ребенка слинять, но хоть в кино или просто пошляться. Одной или с мужем хоть на пару часов. А это нет. Я ей предлагала: Таня, сходи со Светкой в кафе, в кино. Нет, не хочу. А как же Митька? Такая странная девочка моя дочь. Очень странная, да.